о моем перерождении в меч. Том. Первый. Приятного прослушивания. Глава первая. Это меч? Где я? Я проснулся. И первое, что увидел, красивейший пейзаж. Пасмурное небо тянулось до самого горизонта. Свет, будто проходящий сквозь толщу воды, был в виде ореола. Скоро восход. Вид наступающего восхода с высокой горы был похож на радугу. Я был глубоко впечатлен. Луна заходила с другой стороны горизонта. Громадный серебряный диск, который уже почти не был виден. Его верхушка уже скрывалась. Это была ошеломляющая картина. За 30 лет жизни я ничего подобного не видел. Странно, что я еще не подался эмоциям. Стоп. Я прожил 30 лет? Я все еще жив? В смысле, я мертв? Последнее воспоминание в моей голове было окрашено в ярко-красный. Мужчина на водительском сиденье в одной руке держал свой смартфон, задумавшись о послезавтрашнем дне, и ржал как конь. Да, даже во время езды. Он смеялся весело. А вот мне было не до смеха. Чёртов мерзавец! Как только я это вспомнил, мое сердце облилось кровью. Я, должно быть, мертв. Так я умер или нет? Угу. Что вообще такое? Так, ты все-таки проснулся. О! Кто здесь? Голос прозвучал внезапно. Вокруг никого не было видно. Может быть, это голос в моей голове? Совсем тетю? Похоже, будет сложно. Ты там держись. А? А? Ну ладно, увидимся в... И я больше не слышал этого голоса. Эй, есть кто? Я звал, но никто мне уже не отвечал. Что это вообще было? Слуховая галлюцинация? Но я же так отчетливо все слышал. Желая смотреться, я попытался встать. Но тело не двигалось. И почему? Стоп. А что я вообще такое? Сначала я подумал, что я связан. Но все не могло быть так просто. Чувства были очень странными. Я не чувствовал ни ног, ни рук. Нет. Во-первых, все остальное чувствовал себя очень непривычно. Нет век, глаз. Если я не чувствую своих глаз, как я могу вообще видеть? Я опустил взгляд, пытаясь осмотреть свое тело. Но это было непросто. Я кое-как мог управлять взглядом. Это... меч? Перед моим взором лежал меч. По какой-то причине... мое тело... это меч. И я это ясно осознаю. Ситуация находилась за гранью моего понимания. Но если на то пошло, есть ли меч? Ну, если меч это все-таки я, то без сомнений я это понимаю. Глаза или что-то похожее на них находилось на основании меча. Я умер и переродился в меч? Что за второсортный роман? Я надеюсь, что это сон, но не могу ущипнуть себя за щеку с таким телом. Стоп. А чувствую ли я кожу? Ну, что-то определенно есть. По факту... получается, мое тело — это клинок, который находится под основанием. Это я тоже понимаю. Чувства отличались от тактильных ощущений кожи, но все же я чувствовал прикосновение. Другой мир? Это было вероятно. В любом случае, не бывает, чтобы были видны вместе и солнце, и луна, а я их отчетливо вижу. Кроме того, красная луна, синяя, зеленая, сиренево-желтая, розовая. Уже 6 лун блистали в небе. Обычно во всех легких романах про реинкарнацию в другом мире есть какая-то жульническая способность у главного героя. Буду ли я тем, кто первый ею овладеет? Классический обман реинкарнации. Но... о, вы серьезно? Похоже, здесь действительно есть удобная система развития. Я мог спокойно узнать свое описание. Имя. Неизвестно. Владелец. Нет. Раса. Разумное оружие. Сила атаки 132. Энергия 200 из 200, прочность 100 из 100. Умение. Описание. Уровень 6. Самопочинка, саморазвитие, самоулучшение, телекинез, телепатия, небольшое улучшение характеристик владельца, небольшое улучшение скорости восстановления владельца, объединение умений, маг. Что-то подобное просто удивительно. Описание. Уровень 6. Показатель информации. Самопочинка. Восстанавливает урон, нанесенный оружию автоматически, только если оружие не было разрушено. Возможно, восстановление разрушенного оружия. Саморазвитие. Несмотря на то, что это всего лишь оружие, оно может эволюционировать. Самоулучшение. Изменяет и улучшает себя. Телекинез. С помощью этого меча и магии владелец может перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Телепатия. Используя магию, владелец может общаться с разумом других людей напрямую. Без слов. Язык не имеет значения, взаимопонимание возможно. Небольшое улучшение характеристик владельца. Все характеристики владельца увеличиваются на 5. Небольшое улучшение скорости восстановления владельца. Очки жизни, очки энергии, выносливость и магическая сила восстанавливаются на 20% быстрее. Объединение умений. Возможность передавать умения владельцу. Маг. Чувствительность потоков магии. Ты маг. Должно быть все не так плохо, так? Как минимум, я необычное оружие. Похоже, меня можно классифицировать как редкое или уникальное. Но вот почему имя мне неизвестно? Ладно, пока не все понятно, но я узнал хоть что-то. Теперь посмотрим, как я выгляжу. Клинок загадочно белого цвета, сияющего на свету. С синей полоской. Даже на первый взгляд очень красивый. Гарда золотого цвета с гравировкой в виде волка и красная нашивка на восточный манер. На рукоять белой красной тесьмой был нанесен клетчатый орнамент. Это все самооценка. Но это не простой меч массового производства. Я думаю, это оружие достаточно ценно. С другой стороны, непонятно, насколько высока сила атаки в 132. Внешний вид говорит о том, что это не должно быть мало. Да и умение вроде не самое бесполезное. Если бы я был обычным мечом, я бы попал в топку и погиб. Однако, я роскошный меч. Если это ролевая игра, я бы был загадочной личностью. Но я всего лишь меч. Я вздохнул. Для мира, конечно, беззвучно. Это не означает, что я был красив при жизни. Но я и уродом не был. Я был везде и со всеми. Мое тело не было особо привлекательным. Но я не жаловался. Наоборот, у меня даже было желание измениться. Ну, после реинкарнации. Но я же не думал, что я стану мечом в другой жизни. Мечом! Теперь я не могу поесть или поиграть в игры. Я даже не могу лишиться девственности. Новая жизнь, в которой мне снова придется тащить свое бремя. Да. Я был в отчаянии. Если бы у меня были руки и ноги, я бы повалился бы на землю от печали. Не знаю, сколько я пребывал в депрессии. Может, 5 минут, а может и час. Пока я лежал ошеломленно, мои мысли показались мне дурацкими. Теперь я меч. Должен ли я вообще волноваться? В любом случае, я меч. Кроме того, если бы я не переродился, я бы просто умер. Навсегда. Подумав об этом, я понял, что мне даже еще повезло. Я все еще нахожусь в сознании. Не каждому попадает шанс побывать мечом. Если я не повеселюсь как следует, это будет настоящий провал. Если я правда в это верю, то это настоящий прорыв. Надеюсь, это не уход от действительности. Неожиданная вторая жизнь. Ну, правда, в теле меча. Я должен достигнуть верха в жизни меча, стать лучшим мечом. Так будет лучше. Чего можно достичь, будучи мечом? Так, нужно, чтобы кто-то меня использовал. Это понятно. Например, герой. Но меч героя претерпевает много сложностей. Мне придется драться против демонов, я могу сломаться. Это означает конец, мне сможет помочь только мастер-кузнец. Также герой может быть идиотом, защищающим справедливость, поигрывая мускулами. Наверное, какой-нибудь красавчик. Так что это полная противоположность мне. Честно говоря, не думаю, что из нас сложится нормальная компания. Также меня может использовать женщина. Лучше, чтобы она была стройной и покрасивше. Это было бы намного лучше, чем герой с мышцами вместо мозга. Что касается ее владения мечом. Великолепный фехтовальщик, используй меня, станет героем. И его меч попадет в учебники истории через несколько сотен лет. Ладно, это всего лишь мечты. Легко сказать, трудно сделать. Нужно ли менять план? Ну, женщина-мужчина. Думаю, пока надо оставить как есть. Я еще ни разу не услышал человеческих голосов, так что пока оставим так.